Здравствуй. Привет. Посмотри вокруг. Что ты видишь? Людей, улицы, дома, машины. Или, может быть, просторный офис, своих коллег, компьютер. А может, ты сидишь дома? Все нормально, все как всегда. Все то же самое и ничего нового. Только дела, заботы и куча нерешенных проблем, которые снежным комом растут с каждым днем. Ты говоришь: «Я выдержу, я смогу», и все продолжается. А помнишь, в детстве выходишь во двор, и все кажется таким большим, необъятным. Дома, улицы, машины, магазины, этот мир. Он такой огромный, и нет никаких преград. Тогда все казалось возможным. И это было прекрасное время, не то что сейчас. Сейчас все сжалось, все стало маленьким, и ты, сжимая зубы и сердце, пытаешься пробраться сквозь толпу неизвестных тебе людей. И все время куда-то спешишь. А может, у тебя и не было детства? Или ты уже не помнишь? Но это сейчас не важно. Важно то, кто ты сейчас. И нравится ли тебе этот человек? Посмотри на себя. Да, мы все не идеальны. И знаешь, в этом вся прелесть. Но нам всегда хочется чего-то большего. Всегда что-то не устраивает, не хватает. А что, чего? Нам непонятно. Просто мы потерялись. Потерялись среди всей этой суматохи. Все вокруг говорят нам, что делать, чего желать, кем быть. Но это все неправда. Ты знаешь, ты чувствуешь. Что-то внутри тебя, как маленький колокольчик, звенит и не дает покоя. Это твоя душа. Она кричит. Кричит тебе: лети. Потому что ты можешь. Просто надо стряхнуть с себя все то, что тебе мешает расправить крылья. Слышишь? Вот что я хочу тебе сказать. Нет, мы не будем говорить тебе, как правильно жить. Каждый живет, как пожелает. Мы просто поможем тебе избавиться от лишнего. От того, что мешает тебе дышать полной грудью и найти свой путь. И жить по-настоящему, как ты хочешь, а не как надо. По-настоящему.